Глава 14. Во всех книгах люди, попадающие в другие миры, убивают людей крайне легко. Возьми любого героя, и он зарежет бесчисленные орды животных и людей ради своей справедливости, не моргнув глазом. Тем не менее, даже в таком случае, они убивают людей, а убивать, знаете ли, дело серьезное. Меня не волнует, кто вы, пока вы не убьете кого-то собственными руками, вам лучше заткнуться с громкими заявлениями. А если что-то внутри вас призывает убивать, вам стоит пройти терапию и держаться от меня подальше. По крайней мере, я так считаю. Эти люди фактически ничего мне не сделали. Они разве что были замешаны в заговоре с целью совершения преступления против меня. Да и велик шанс, что все это было лишь громкими разговорами. Когда ты считаешь, что у тебя все под контролем, ты говоришь и делаешь много глупостей, желая похвастаться перед коллегами. Я был немного зол на большого парня за то, что он нацелился на моих девушек, но он скорее всего был продуктом общества, в котором состоял. Угрозами он поддерживал свою позицию лидера, стандартная психология доминирования в стае. Поэтому я и не собирался убивать этих людей. Хотя мне определенно хотелось дать большому парню пару дополнительных тычков. «М-мастер!» — воскликнула Присцилла. «Ты наступаешь ему на голову. А прости!» — пробормотал я. «Я просто лечил большого парня, и моя нога соскользнула, клянусь!» Девушки переглянулись с выражением «ну да, конечно соскользнула!» «Ладно, теперь я контролировал себя и даже более ощутимо осознавал ситуацию. Я не собирался убивать этих людей, но оставался один вопрос. Что именно с ними делать? Я мог поступить достаточно стандартно, просто забрать все их вещи, оставив голыми. Отличный урок для грабителей и воров, плюс определенное развлечение для местной природы. Но что тогда насчет тех, кому они могут навредить в будущем? В какой момент я успел стать полицейским? Ну и да, вариант с постоянной бдительностью меня тоже не устраивал. Я защищал себя и свою группу, это было моей обязанностью. Хотя у меня и имелась профессия авантюриста, но я твердо решил, что не намереваюсь быть героем в классическом понимании. Спасать мир, сражаться с демонами, целовать принцесс – это все не для меня. Это были люди, а не мобы. И да, для меня это было весьма четкое различие. До этого момента я убивал лишь призраков и нежить. Я даже немного волновался о том, смогу ли я убивать других монстров. Но даже если буду, меня успокоит тот факт, что монстры возникают из-за проклятий, а те – из-за подземелий. Когда ты убиваешь такого монстра, он исчезает в облаке дыма, как плохой спецэффект. Впрочем, я никогда не убивал людей и не знал, исчезают ли они в облаке дыма или нет. Но интуиция подсказывала, что нет. Лишь монстры делали подобное. Люди же и животные явно будут умирать так же, как и прочие живые существа, кроваво и грязно, со всеми вытекающими последствиями. В конце концов, я уже успел разок умереть, хорошо хоть тело смогли воскресить. То же самое касалось и меня. И это, кстати, было последней причиной для осознания того, что убийство может быть плохой идеей. Вполне возможно, что у них был знакомый темный священник, поэтому стоило найти их трупы, как всю эту банду попросту воскресят. А это значит, что, убив их, я ничего не добьюсь, зато заведу себе врагов на всю жизнь. Если сейчас это не личное, то после пыток или убийства, велик шанс, что это станет очень личной местью. Впрочем, обратное также справедливо. Как бы ни вел себя тот большой парень, он скорее всего хотел забрать моих подруг именно потому, что считал их лишь рабынями. В мире, где люди стабильно воскрешаются, настраивать против себя потенциально богатого лорда было далеко не лучшим выходом для бандитов. Они вполне могли взять поменьше ценностей, чтобы их было труднее выследить. А вести себя, словно жестокие звери, ну, это входило в должностные обязанности бандита. Итак, у меня есть несколько вопросов, на которые вы, ребята, должны будете ответить. Наконец обратился я к группе связанных людей, и я надеюсь, что вы ответите честно. Я не подразумевал в этом угрозы, если уж на то пошло, но девушки немедленно начали поглаживать свое оружие с выражением лиц, которое ясно говорило: «А можно мы их еще немножко побьем?» Несколько бандитов принялись дрожать. Надо признать, что порой мои девочки могут быть очень страшными и очень убедительными. Глава 15. «Ну, мы не особо хотим быть бандитами», признался бандит, беря кусок курицы и откусывая от него. «Боже, это удивительно. Это был ранний рассвет, поэтому я развел костер и приготовил еды для всех». Бандиты все еще были связаны, но я усадил их поудобнее и обеспечил им возможность нормально поесть. Полный желудок делал всех счастливее и разговорчивее, проверенная тактика с древних времен. «Спасибо, мне приятно это слышать», — улыбнулся я. «В этом мире хватало поваров, которые неплохо поддерживали репутацию своей профессии. Вероятно, когда дело доходило до бандитов, они никогда не могли позволить себе приличной еды. Я не считал, что моя кулинария была какой-то особенной, но я все продолжал совершенствоваться, да и это определенно было лучше стандартной готовки в походных условиях, то есть подгоревшего мяса и сырой картошки. Когда мне было 10, моего отца убили в драке в баре, а мать под тяжестью долгов стала проституткой», — рассказал один из бандитов, внезапно шмыгнув носом. «Мне оставалось лишь воровать еду для себя. Я просто хотел украсть достаточно, чтобы моя мама перестала этим заниматься. Но в результате у меня основной профессией стал вор, и весь город отвернулся от меня. Ах, мне так жаль», — вздохнула Луиза, гладя его по спине, пока парень плакал. Остальные девушки также принялись утешать других бандитов, которые оказались в похожих ситуациях. Стоило нам их разговорить, как шлюзы открылись, и они начали выплескивать накопившуюся внутри боль. Казалось, что у каждого бандита была душераздирающая предыстория, одна печальнее другой. Видимо, после становления вором обратной дороги уже не было. Они даже поведали нам, что если обычного человека убивать предосудительно, то вот воров, бандитов, пиратов и прочие неположительные профессии были исключением из этого правила. Другими словами, авантюристы, рыцари, да даже простолюдины могли свободно убивать воров или бандитов без всяких юридических последствий. Мне это показалось немного неразумным. Нет, очень неразумным. «Вся система против нас», — воскликнул один из них с горечью. «Иметь нормальную жизнь неплохо, но кому из бедняков не приходилось совершать преступления в юности ради выживания?» — добавил другой. «Ах, хорошо», — вздохнул я, — «звучит очень плохо. Но вот скажите, вы бы хотели все это изменить, будь у вас возможность?» Кроме Балрака, который молчал во время разговора с выражением лица человека, планирующего месть, все остальные смотрели на нас и взволнованно кивали, очевидно желая вернуться к обычной жизни. «Хорошо, дайте мне посмотреть». Я подошел к одному из воров. «Присоединись к моей группе на секунду». «Хорошо», он растерянно пожал мне руку. Хотя в этом мире работала механика групп, люди не видели текстовые эффекты, как это видел я, поэтому редко когда сборы групп происходили в привычном мне формальном ключе. Стоило мне пригласить парня в группу, как я смог увидеть информацию о нем. «А у тебя есть пара уровней торговца?» заметил я. «Торговца?» переспросил он, через мгновение начиная потихоньку плакать. «Мой отец был торговцем. Ну так что, хочешь поработать продавцом официально?» «Ты правда?» Выражение лица парня было полно удивления и недоверия. Я сменил ему профессию, после чего исключил из группы. «Все, теперь твоя профессия – торговец». «Что, он священник?» «Нет, наверное, он темный священник». «Невозможно. Эй, вы взяли проверяющий профессию камень, дайте его ему». Взволнованно закивал один из бандитов, указывая на нашу сумку. Мия посмотрела на него и молча передала волшебный камень новоявленному торговцу. Тот целую минуту смотрел на камень в своих руках, пока остальные бандиты выжидающе наблюдали. В результате он разразился откровенными рыданиями. «Это правда, я действительно торговец», — всхлипнул он. «Ах, и да, если ты вернешься к разбою, профессия легко вернется к незаконной», — предупредил я. «Но пока ты не совершаешь преступления». «Нет, сэр, я не буду, сэр». Он тряс мою руку, рыдая от счастья. Это превратилось в весьма эмоциональный момент. После этого бандиты стали с нетерпением ждать своей очереди на смену профессии, как дети в очереди к Деду Морозу. После четвертого перед моим взглядом возникла надпись: «Вы позволили людям оставить свое темное прошлое позади и начать жизнь с чистого листа. Разблокирована профессия темный священник». Ах, это было неожиданно и немного иронично, если подумать. Глава 16. После исцеления и смены профессии у всех бандитов, я дал каждому по паре серебряных монет, чтобы помочь им начать жизнь с нуля. У меня было немного более 1000 золотых монет и еще где-то 500 золотых в серебре и меди. В результате серебра оказалось предостаточно. Изначально я хотел дать золотые монеты, но Мия попросила меня не торопиться. Если они узнают, что у нас столько денег, над ними может возобладать жадность. Мы выпускали по одному бандиту за раз, и каждый из них убегал в понятном только ему направлении. В результате, когда последний из них ушел, наконец взошло солнце и наступило самое время двигаться дальше. Я посмотрел на большого парня с топором, единственного, кто остался. «Эм, хочешь, чтобы я сменил тебе профессию?» Неуверенно поинтересовался я. Неуверенно я прозвучал именно потому, что у него не было профессий, которые можно было бы считать законными. Никакого простолюдина. Был вор, был ассасин, был так называемый рейдер и еще берсерк. Ни одна из этих профессий не звучала как занятие обыкновенного обывателя, скорее как резюме серийного убийцы. «Думаешь, ты победил?» — усмехнулся он с неприятной ухмылкой. «Если мы не вернемся с добычей, король бандитов просто отправит других». «Король бандитов?» — переспросил я. «У вас есть короли?» «Да что, черт возьми, делают в этой стране, раз позволяют подобное. Хихи, его награда за голову в 100 раз больше моей, поэтому не думайте, что вы с легкостью одолеете его». «Стоп, до меня дошло, за тебя дается награда». Я щелкнул пальцами. «Ну что же, так мы и поступим. Я-то волновался, что мы не сможем никуда его сдать, но раз уж за него есть награда, отлично». «Ты, ты ублюдок», — прохрипел он. «Не говори мне, что ты не охотник за головами». «Ммм, ну, я определенно им не был. Это профессия». Я почувствовал волнение. «Если я сдам тебя, возможно, смогу ее разблокировать. Было бы неплохо». Парень постарался взять себя в руки, понимая, что устраивает себе больше проблем излишней болтливостью. Но в результате он сказал: «Достаточно для нахождения идеального решения ситуации, сдать его страже. Лучше уж пусть он сгниет в тюрьме, а не воскреснет и попробует мне отомстить». Мне, конечно, не особо хотелось тащить его в ближайший город, но это выглядело лучшим вариантом из имеющихся. В конце концов, в отличие от своих вынужденных коллег, он не выглядел хорошим парнем. Он выглядел именно тем человеком, который получает удовольствие от чужих страданий. Мы связали его, и, слава богу, он не особо сопротивлялся, идя в нужном нам направлении. Я волновался, что он начнет нам мешать или еще как-то раздражать. Если бы мне пришлось тащить его на себе, моей доброте явно бы пришел конец. Согласно карте, ближайший город находился примерно в 5 часах ходьбы от нашей стоянки, не так уж далеко. Поэтому мы направились в его сторону, и путь прошел достаточно гладко. Подойдя к городку, я увидел, что он обнесен небольшой стеной, около 10 футов в высоту. Не особо много, чтобы остановить серьезное вторжение, но волков удержит, да и бандитов отпугнет. Хотя, учитывая качество местных бандитов, даже забор из штакетника их бы остановил. «Что здесь происходит?» — поинтересовался у нас страж, когда мы подошли к воротам. Смотрел он на большого парня. Хотя тот был связан, его пугающая внешность была слишком заметной, как красная тряпка для быка. А этот парень напал на нас, и, как я слышал, за него вроде бы есть награда, так ведь? — объяснил я. Стражник скептически посмотрел на меня. Я думал, что в этом мире будет намного больше понимания того, что внешность может быть обманчива, уж с местным механизмом профессий. Но, видимо, я и 3 привлекательных девушки просто не выглядели людьми, способными одолеть такого здоровяка. «Думаю, вы можете получить награду», — кивнул стражник. «Обычно их пытаются получить в более крупных городах, в которых имеются свои гильдии охотников за головами. У вас есть лицензия охотника за головами?» «А нет, а авантюриста?» «Такая есть». Я вздохнул с облегчением. «Все нормально?» «Да, все в порядке», — подтвердил он. «С награды, правда, снимут больший налог, но я бы на вашем месте не слишком сильно об этом беспокоился». Я волновался, что у нас могут быть проблемы, но в результате профессия авантюриста оказалась универсальной отмычкой. Я был счастлив, что подписал все эти документы в свое время. В результате я передал стражам бандита, и те надели на него ошейник, на котором вспыхнула руна. Это походило на рабский ошейник, но все же отличалось от тех, что были на моих девочках. Думаю, это позволяло контролировать заключенных. А я все же опасался, что небольшой город не сможет удержать этого бандита и он сбежит. Но, как оказалось, это не проблема. В результате я получил 10 серебряных монет. Это не окупало потраченного на остальную часть банды, но лучше, чем ничего. Благотворительность редко бывает прибыльной. «И что теперь, мастер?» — спросила Луиза. «Мы останемся в городе. Как насчет небольшой прогулки?» — предложил я. Глава 17. Мы гуляли уже полдня. Да, мы именно гуляли по городу, как туристы, которые впервые попали в незнакомое место. Это был второй город для меня после старого Палмдейла. Он был примерно такого же размера, но стены делали его более впечатляющим. Я думал, что было бы неплохо пройтись по местным магазинам и попробовать местную кухню, сравнить с тем, что мы ели раньше. Мне говорили, что поскольку большая часть населения Палмдейла состоит из освобожденных рабов-зверолюдей, основное меню города скорее походило на кухню Филберда, а не Абериса. Поэтому мне было интересно посмотреть на различия. В конце концов, мы уже несколько дней как находимся на территории королевства. Мы, конечно, все еще достаточно близко к границе Филберда, но любопытство никто не отменял. «Мастер, посмотри на это!» — воскликнула Луиза весьма взволнованно, глядя в витрину кузни. За стеклом лежал особенно устрашающе выглядящий меч. Лицо Луизы было прижато к стеклу, а ее хвост активно вилял из стороны в сторону. Классическое поведение кошки, увидевшей что-то интересное. «Мастер, сюда!» — позвала Мия. На земле сидел уличный торговец с массивным куском ткани. На этой ткани лежали различные чаши, каждая из которых была наполнена разными веществами. Видимо, алхимические ингредиенты, от обычных трав до чего-то, что выглядело подозрительно. «Мастер, мастер, купите мне это!» Присцилла спрятала свои крылья и приняла человеческий размер, чтобы не привлекать лишнего внимания. Правда, невозможность летать она компенсировала постоянными прыжками, отчего ее волосы и формы активно подпрыгивали вверх и вниз. Она стояла перед прилавком с едой, за которым продавец обжаривал во фритюре какой-то хлеб с помощью гигантских палочек. Он активно красовался перед девушкой, но то, как Присцилла истекала слюной, ясно говорило, что она сейчас думает исключительно животом. Достаточно сказать, что полученные 10 серебряных монет были потрачены очень быстро, пока девушки активно носились по всему городу. Хотя они и были рабынями-зверолюдками, всех их встречали крайне тепло, улыбками и вежливостью. Казалось, что в Абересе хорошо относятся к зверолюдям. Я-то опасался, что к ним будут относиться с отвращением, или нас будут выгонять из заведений, так как туда не пускают рабов. Но все оказалось наоборот. Я предположил, что суть заключалась в том, что обладание рабом гарантировало наличие денег у их хозяина. Относиться плохо к рабам потенциально состоятельного клиента было попросту глупо с экономической точки зрения. А вообще я чувствовал, что против меня откровенно сговорились. Некоторые из торговцев наверняка видели, каким беспомощным я был перед жалостливыми, щенячьими взглядами своих девочек, и пользовались этим, стараясь как можно сильнее впечатлить моих рабынь. Если девочек убедить, что они этого хотят, рано или поздно мне придется на это потратиться. Элементарная психология продаж. Наконец мы добрались до лавки, которая интересовала меня больше всего, лавки волшебных аксессуаров. Там я купил девочкам по кольцу-хранилищу. Их здесь было всего 3, видимо, весь запас. Продавец чуть не упал в обморок, когда я заявил, что куплю все 3 кольца разом. Они были не столь вместительны, как мое. Если мое кольцо-хранилище было размером с гардеробную, то у девочек пространство оказалось размером с большой сундук. Правда, это позволяло им расширить гардероб и носить с собой больше полезных вещей, поэтому я был доволен. Каждое из колец стоило 30 золотых монет. Воспользовавшись навыком торга, я немного сэкономил, но именно что немного. Если я захочу и дальше покупать магические предметы, мне явно нужно будет более активно добывать деньги в подземельях. Или найти альтернативные источники дохода. Глава 18. После целого дня шопинга кольца хранилища девочек были забиты вещами под завязку. Я сидел в общем помещении гостиницы перед пылающим камином. Было не особо холодно, но мне просто нравилось слышать треск пламени, это расслабляло, как белый шум. Луиза массировала мне ноги в качестве благодарности за покупки. Присцилла мяла мне плечи. Мия же пыталась сделать припарку, о которой она читала, якобы она помогает снять мышечную боль. А я ведь просто случайно обмолвился о том, что тело болит после долгой ходьбы. Все остальное девушки решили самостоятельно. Ну что же, иногда можно себя и побаловать. Такое внимание определенно поднимало настроение. Я отхлебнул ледяного пива. Конечно, в этом мире не было холодильников, но управление огнем и управление водой позволили мне выдумать способ охлаждения с помощью маны. Правда, это использовало больше маны, чем специализированная магия льда, но других вариантов у меня не было, да и применял я это лишь для простых жизненных удобств. Отдыхая, я случайно экипировал профессию темного священника. Я был готов немедленно отключить ее, если что-то пойдет не так. Мне казалось, что ее активация может вызвать темные миазмы или как-то повлиять на окружающих. Но, к счастью, это оказалось необоснованной паранойей. Темный священник ничем не отличался от любой другой профессии, никаких видимых эффектов. Церковь ненавидела их, но для меня это проблемой не было. Я в целом не планировал встречаться с церковниками в ближайшее время. Первым навыком темного священника было похищение жизни, что-то вроде вампиризма. Чем-то это напоминало мне профессию повелителя рабов. Только вот повелитель рабов церковью принимался как нормальная профессия, а темный священник считался злом. Я не знал, что чувствовать по этому поводу. Логика этого мира порой удивляла. Впрочем, я не планировал свергать какие-либо режимы или реформировать этот мир. После встречи с бандитами я ощутил, насколько несправедливой может быть местная система, фактически принуждая людей к определенному типу жизни и не давая им выбора. Вы были вынуждены жить всю жизнь со своей профессией, а смена оной была сложным процессом, требующим немалых денег. Впрочем, если подумать, в моем мире все было похоже. У тех, кто обладал деньгами, было больше возможностей, а тем, у кого их не было, часто приходилось совершать преступления для выживания. Просто в этом мире последствия имели больший вес и были более очевидными. Я уже начал постепенно засыпать от вида языков пламени, но тут дверь в гостиницу резко распахнулась. Этого хватило, чтобы я резко пришел в себя. В помещение ввалился мужчина, упав на один из столов. «Авантюрист, что случилось?» — воскликнул один из барменов, тут же ахнув при виде крови, потекшей из раны пришедшего. «Бандиты! Вокруг города бандиты!» — кое-как прокричал раненый. Я немедленно уставился на мужчину во все глаза. «Они — это ведь не я их привел в город, так ведь?» «Просто Балрак предупреждал, что за мной отправит других. Но они что, серьезно готовы напасть на целый город? Сколько вообще нужно бандитов для подобной атаки? Неужели, по мнению этого короля бандитов, мое ограбление стоило таких усилий? Или же у них на это были совсем другие причины, а мы просто попали под горячую руку? Видимо, наш выходной заканчивается раньше, чем планировалось. И как-то мне не кажется, что это будет спокойный вечерок». Глава 19. Я подошел к мужчине и начал его исцелять. Мои руки засветились, пока я держал их над его раной. Когда та начала заживать, человек возбужденно зашумел, как ребенок, увидевший фокус. «Спасибо тебе», — выдохнул он, но уже в следующее мгновение его лицо скривилось от печали. «Люди со стены вообще не хотели мне помогать. Заявили, что, если я не собираюсь драться с ними на стенах, мне следует укрыться за ними. Я, конечно, не трус, но я всего лишь охранник торговцев. Кто, блядь, сказал, что я должен был отдать свою жизнь, чтобы обезопасить целый город? Ты трус», — фыркнул мужчина в углу. «Небось бросил торговца и его повозки на разграбление бандитам. Зато добрался до ворот вовремя, чтобы предупредить о приближающейся армии», — огрызнулся он. Разумеется, он не отрицал чужое оскорбление. Это ясно показывало, что он и правда бросил торговца, когда был нанят. Классическая тактика «спасайся кто может». «И дай угадаю, ты надеялся, что здесь будет кто-то, кто исцелит тебя», — проворчал бармен с отвращением. «Теперь это не важно», — покачал головой мужчина. «Вы просто не осознаете опасность. Это явно король бандитов, и вы знаете, зачем они здесь. Если мы соберемся вместе и уйдем прямо сейчас, мы можем убежать, не столкнувшись с окружающими его бандитами. Это наш шанс выбраться. Кто со мной?» Большинство из присутствующих, включая горничных, смотрели на мужчину с таким отвращением, словно он предложил им съесть протухшую рыбу. Некоторые не постеснялись плюнуть на пол. Мне лично это не нравилось, не их отношение к трусу, а плевки. Мыть этот пол после них, конечно, не мне, но я сочувствовал тем, кому придется этим заниматься. Что касается этого трусливого хрена, здесь я испытывал значительно меньше сочувствия. Конечно, я тоже боялся разных вещей, но понимал, что нужно держаться с группой, если хочешь выжить. Сила в числе и все такое. Вы правда решили умереть ради нее, только потому, что она исцелила парочку из нас? — недоверчиво покачал головой мужчина. «Думаю, тебе стоит покинуть мою гостиницу, друг», — мрачно произнес бармен. Взгляд раненого внезапно уперся в меня. «Ты, странник, ты ведь отправишься со мной, так ведь?» — обратился он ко мне с надеждой. «Я здесь даже не живу, как и ты. Все они хотят рисковать своей жизнью ради красивой мордашки девушки. Они знают, чего хочет король бандитов, но не хотят отдавать ее им. Я буду помогать тебе. Просто лечи меня. Ах, я ненавидел становиться камнем преткновения в спорах. Честно говоря, я здесь просто расслабляюсь. Я все еще не решил, что делать. Не то чтобы я пытался выставить себя храбрецом или нечто подобное. Просто мне казалось, что необдуманно куда-то рваться, далеко не самая охуенная затея. Да и велик шанс, что этот хрен бросит меня. Стоит только ситуации стать опасной, у него уже есть опыт в этом деле. Мне уже доводилось встречаться с бандитами, и я постепенно начинал ощущать, что они слишком сильно мне мешают. К тому же для нас это не представляло никакого риска. Если нам будет грозить опасность, мы просто вернемся в Палмдейл возвращением или телепортом. Ну и, пожалуй, мне было просто любопытно узнать, что же именно здесь происходит. «Убирайся из моей гостиницы», — потребовал ее хозяин, когда ему стало ясно, что я не собираюсь присоединяться к этому парню. «Ты псих, вы все сумасшедшие». Человек развернулся и покинул гостиницу под множеством злобных взглядов. Путник, бармен повернулся к нам. «Спасибо за то, что не стал к нему присоединяться, и также спасибо, что его исцелил. Второй целитель был бы очень кстати в предстоящей битве. Я рад, что ты решил остаться, но мне интересно, почему же ты решил рискнуть?» Я не хотел звучать напыщенно, говоря, что бандиты для меня не представляют реальной опасности, да и просто интересно, что же здесь происходит. Но тут Мия решила высказаться. «Разве это не потому, что мастер узнал о красивой девушке?» Лукаво улыбнулась она. Луиза и Присцилла начали смотреть на меня глазами, полными слез. Возможно, это лишь мое воображение, но их взгляды буквально спрашивали, куда тебе еще одну, неужели троих недостаточно? Под этими взглядами я допил свое пиво. Видимо, этим вечером о реке никто уже не позаботится. Просто пипец. Глава 20. Прежде всего, я хотел бы заявить, что не вхожу в число тех парней, которых волнует чья-то смазливая мордашка. Мне не нужно видеть красивую женщину, после чего решать, что она должна быть моей или я хочу ею овладеть. Я из верных парней. Может, я и легко влюбляюсь, но этим отношениям я предан. Луиза, Мия и Присцилла были единственными женщинами для меня. Рассказы о горячей девочке не повлияют на мои решения и не вызовут у меня любопытства. Да, здесь проживает девушка, чья красота настолько велика, что король бандитов хочет заявиться сюда со всеми своими силами, чтобы забрать ее себе. Разумеется, она настолько чиста и любима горожанами, что ни один из них даже помыслить не может о том, чтобы отдать ее, хотя им и грозит смерть от рук короля бандитов. Но это не значит, что я хочу увидеть ее, узнать ее или говорить с ней. Если я никогда с ней не встречусь, это ни в малейшей степени не побеспокоит меня. После моего тщательного объяснения мои девочки все еще смотрели на меня крайне подозрительно, как таможенники на нервного контрабандиста. Вот только встреча с ней нам требуется для выяснения обстоятельств происходящего, продолжил я. Если уж мы будем сражаться за город, то я все-таки имею право узнать толком, что происходит, так ведь? Присцилла скрестила руки, а Луиза надула щеки. Именно, воскликнул бармен, хлопнув ладонью себя по лбу и повернувшись ко мне, занятому перешептываниями со своими девушками. «Я ведь так и не объяснил вам ситуацию, не так ли?» «Нет, сэр», — кашлянул я. Я почувствовал некоторое облегчение от того, что он вмешался и перевел разговор в нужное русло. Молчание моих девочек било острее любых слов. «Да, мастер очень интересуется ей», — заявила Мия с ухмылкой. «Охуеть, я ошибся». Слова били в разы сильнее. Обо мне уже успели забыть к этому моменту, но ситуация коренным образом изменилась. К счастью, терпеть мне это пришлось недолго. Вскоре бармен начал свой рассказ. В этот момент я осознал, что скучаю по фрескам из подземелий. Там у меня хотя бы были изображения для понимания ситуации. Около года назад в поселении остановилась женщина, начал он. Ее зовут Кани. Она целительница. Целительница, ты имеешь в виду, как священник, уточнил я. Она никогда не упоминала о своей профессии, но она умеет лечить людей. В прошлом году наш город участвовал в большом конфликте, и она предотвратила любые жертвы, буквально спася нас всех. Правда, мои глаза тут же расширились. Возможно, эта девушка является другим белым магом. Предполагалось, что они были исключительно редки, Но кажется, я нашел родственную душу, едва начав путешествие. Да фига везения. Ах, пристальный взгляд девушек. Я сразу же постарался придать своему лицу незаинтересованный вид. Я имею в виду, да неважно, пробормотал я. В любом случае, мы не знаем, когда она встретилась с королем бандитов, но он влюбился в нее, продолжил бармен. Видите ли, у короля бандитов определенная КХМ репутация, он любит красивых женщин. Для него Кани лишь еще одна женщина, которую он хочет осквернить. Вначале он отправил лишь несколько бандитов. Те пытались украсть ее прямо из города. К счастью, им на пути попались хорошие люди и смогли защитить ее. Но с каждым разом налеты становились все смелее и опаснее. Так что вы, ребята, пришли не вовремя. Мне очень жаль, что вы попали в этот переплет. После этих слов мужчина поклонился. Я понимал, что он имел в виду. Он немного напоминал людей из Палмдейла, в целом добродушный, но несколько утомительный. Думаю, я хотел бы встретиться с этой Кани, признался я, затем кашлянув. Просто чтобы убедиться в том, что я понял всю историю правильно. Ммм, девушки синхронно застонали. Ёптать, да что же это такое? Глава 21. Хозяин гостиницы остался у себя, но многие из гостей были такими же авантюристами, как и я. Они отправились посмотреть, смогут ли они что-нибудь сделать для подготовки города к осаде. Один из них остался, чтобы отвезти меня к Кани. Свое желание встретиться с ней я объяснил тем, что тоже являюсь целителем. И если уж я буду лечить осажденных, мне требуется скоординировать свою работу с ней для большей эффективности. В основном все приняли эту версию, звучало разумно и профессионально. Разумеется, это никак не относится к личному любопытству. Честное слово, как оказалось, Кани расквартировалась в местном приюте. Мне почему-то казалось, что я встречу этакую сексуальную мать Терезу, особенно учитывая то, как она любила проводить время. Когда мы дошли до приюта, в дверях стоял человек, машущий руками и что-то взволнованно рассказывающий. Он разговаривал с кем-то, стоящим внутри дома, и этого человека я не видел. Когда мы подошли ближе, я смог услышать обрывки разговора. «Вы сошли с ума, мы не можем, кроме того, это всего лишь легенда. Никто не знает, что внизу на самом деле», — говорил мужчина взволнованно. «У нас гости, мэр», — мягкий и ровный голос донесся изнутри здания. Только тогда мэр повернул голову и заметил нас. Удивленно вскрикнув, он повернулся к нашей группе из 5 человек. Приведший нас парень неловко улыбнулся. «Ах, мэр, вы тоже здесь», — пробормотал он. «Эти незнакомцы готовы помочь городу во время осады короля бандитов. Этот человек, целитель, как и Кани, поэтому я подумал, что они должны встретиться». В этот момент на крыльцо вышла женщина. Она была высокой, на ее ангельском личике были небольшие очки. На самом деле она и правда была симпатичной, а создаваемая ею атмосфера изящества вызывала ощутимое чувство доверия. Я определенно узнал эти ощущения, у нее явно был свой навык очарования, а то и два. Неужели она была героем? Нет, у нее лишь одна профессия, и это скорее всего белый маг. «Добро пожаловать в приют», — приветствовала она нас. «Мне очень жаль, что вы оказались в городе в это тяжелое время. Я боюсь, что это моя вина». Девушка тут же низко поклонилась, видимо, пытаясь сложиться пополам. Я был готов поклясться, что это специально устроенное шоу, но прежде чем я успел об этом сказать, мэр торопливо помог девушке подняться. «Сейчас, сейчас», — забормотал он. «Я же сказал, что вам не нужно извиняться перед всеми, и уж тем более не перед всякими незнакомцами. Кто вы вообще такие? Рабовладелец с рабами, так ведь? Возможно, авантюрист, желающий получить звание героя города? Что же, мне жаль, но наше подземелье уже множество лет запечатано». Приведший нас сюда человек выглядел взволнованным, будто слова мэра были чем-то важным. Этот мэр напоминал мне своего коллегу из Палмдейла, тоже был слегка надменен, словно весь мир ему чем-то должен. «Мэр, вы должны быть приветливее с желающими помощь нашему городу», — мягко отчитала его Кани. «Разумеется», — мэр тут же склонил голову. «Приношу свои извинения. Ну а теперь простите, я занят, поэтому вас покидаю». Было ясно, что он уступил только из-за какой-то странной преданности Кани. Это мне определенно не нравилось. Она была здесь всего год, но в нее был влюблен каждый встреченный мужчина. При этом со мной себя вели, словно я плохо прожаренный кусок мяса. Слишком уж заметное и несправедливое расхождение в поведении. Кани покраснела. «Может, хотите зайти?» — предложила она. «А то все пялитесь». Я не пялился на нее. Я думала происходящим. Девушки, пожалуйста, перестаньте уже пытаться прожечь дырку в моей спине взглядами. Это, честное слово, не очень приятные ощущения. Глава 22. Могу я спросить, какой именно профессией целителя вы владеете? Поинтересовался я, решив побыстрее утолить свое любопытство. Она сладко улыбнулась и приложила палец к губам. «Это секрет», — кокетливо подмигнула она. «Это так», — протянул я. Стоило ей подмигнуть мне, как я почувствовал, что мое сердце стало биться быстрее. Правда, взгляд в сторону моих подруг быстро это компенсировал несколькими пропущенными ударами. Такими темпами у меня явно разовьется инфаркт. Охуеть можно. Я был немного разочарован ее ответом. Она вполне могла быть каким-нибудь изгоем. Как мне кажется, она не хотела, чтобы церковь знала о ней. Впрочем, после становления темным священником я тоже не хотел бы повышенного внимания со стороны церкви. «А ты у нас священник?» – осторожно спросила она. Я пожал плечами. «Нет, на самом деле я маг, специализирующийся на исцелении. Белый маг. Я хотел быть максимально честным, чтобы она не видела повод скрывать что-то от меня, если уж она волновалась. Также я заметил, что профессия белый маг не вызвала и малейшей реакции узнавания, из-за чего мне пришлось, к сожалению, смириться с мыслью, что она не одна из них. Но все же после упоминания того, что я не священник, она стала выглядеть заметно расслабленнее. «И что же вы делаете в Пенбруке?» – поинтересовалась она. «Мы достаточно далеко от центра страны. Здесь не часто появляются новые путники». «Да, мы просто шли в столицу», – объяснил я. «О, это так?» – ее глаза загорелись интересом. «А я ведь так и не удосужился узнать название городов». Пенбрук находился примерно в 3 днях пути от старого Палмдейла, и они уже считали себя поселением на отшибе. Что же, по их мнению, Палмдейл – конец света. Если уж на то пошло, я и правда хотел сделать все нужное в столице, но Пенбрук был достаточно близко к старому Палмдейлу, поэтому мне хотелось иметь с этим городком неплохие отношения. Если что-то случится с Палмдейлом, скорее всего нам придется отправиться сюда. И что же имел в виду ваш мэр, говоря о подземелье? С явным любопытством спросил я, пытаясь сменить тему разговора. Хэймэм, о, причина, по которой этот город вообще был основан, заключается в том, что он находится на вершине древнего подземелья, пояснила она, но оно было запечатано много лет назад. А разве это не опасно? Удивился я. Я слышал, что попытки запечатать подземелья ведут к наращиванию их сил. Поскольку подземелье спокойно потребляло ману, оно, разумеется, плодило больше монстров и постепенно становилось этаким вулканом, который мог взорваться в любой момент. По крайней мере, я понял это именно так. Нет, покачала головой она, вы не поняли, это не активное подземелье, оно скорее мертвое. Мертвое, а разве оно не должно разрушиться или нечто подобное, озадачился я. А, вздернула бровь она, я просто была не уверена, сколько именно вы знаете о подземельях. Подземелья подпитываются проклятием, и именно оно создает незавершенную легенду подземелья. Пройти подземелье можно только 3 способами. Первый – уничтожить легенду, таким образом сняв проклятие и разрушив подземелье. Второй – завершить легенду, что почти невозможный подвиг, который может совершить лишь настоящий покоритель подземелий. И третий способ – заставить подземелье иссыхать. Если ты можешь заблокировать его возможность поглощать ману, подземелье постепенно умрет. Это очень медленный процесс. В нашем подземелье поток маны был заблокирован несколько сотен лет назад. В таком подземелье не найти монстров, да и подземелье не может расставлять ловушки, продолжила она. Но и награды за его прохождение тоже не будет. Несколько дворян все равно хотят пройти подземелье, чтобы стать официальными покорителями подземелий. Но у них ничего не выходит, ведь оно запечатано. Я склонился ближе. И зачем они это делают? Поинтересовался я. Поговаривают, что в глубине подземелья живет страж, понизила голос она. Он подпитывает себя отдельно от подземелья и защищает остатки легенды. Ходят слухи, что, если вы уничтожите легенду, сможете взять под контроль стража. Только вообразите оружие невиданной силы. Хаем, как интересно. Глава 23. Страж, неужели это легенда, которую вы обсуждали с мэром? То, как она взволнованно рассказывала о подземелье, помогло мне собрать картинку воедино. А так ты слышал, не так ли? Покраснела она. «Если честно, я прибыла в этот город именно из-за стража. Я слышала о нем и была в нем заинтересована. С этим стражем я смогла бы получить М-защиту, в которой так нуждаюсь, да и если бы мы смогли организовать экспедицию и захватить стража, разве его мощи не хватило бы, чтобы отбить армию бандитов?» В целом это имело смысл. Она была целительницей, как и я. Даже сейчас ее красота причиняла ей проблемы. Сегодня ее может и защищает город, но ей будет больно, если они просто умрут ради нее. Разве женщина в ее положении не захочет обладать такой силой? Страж, позволяющий ей жить свободно и защищающий ее, возможно, он понадобится ей и против церкви. А так вы хотите отправиться за ним, но мэр предпочел не рисковать, уточнил я. Полагаю, ему нужен каждый человек на стенах, а, кивнула она, а что насчет вас? Почему вы задаете так много вопросов о подземелье? Вы же обычный целитель, мастер больше, чем целитель, упрямо заявила Мия. Он еще и настоящий покоритель подземелий. А, да она права, признался я, не сильно стукнув ее ребром ладони по голове. Я был в нескольких подземельях. Полагаю, меня можно назвать покорителем подземелий. Мия потерла голову и в раскаянии опустила ее. Она отреагировала на Тонкани, когда та говорила обо мне. В нем была толика снисходительности. Я не хотел, чтобы кто-нибудь знал о том, что я покоритель подземелий, и уж тем более настоящий, если только это не понадобится для дела. Я все еще скрывал свои татуировки, но даже если Брэд заметил бы их, он скорее всего не смог бы меня разоблачить. Но стоило Кани услышать словами, как ее взгляд загорелся, и она положила свои руки на мои. «О, вы правда покоритель подземелий?» — воскликнула она. «Тогда, пожалуйста, отправьтесь со мной, отведите меня в подземелье. Я знаю, что, если вы будете рядом, я обязательно смогу добыть стража и защитить город». «Вы хотите бросить город?» – удивился я. «Мы ведь не знаем, сколько времени это займет. По моему опыту, даже небольшие подземелья занимают месяцы изучения». Она крепче схватила мои руки, отчего мои щеки начали пылать, а затылок буравили холодные взгляды. «Это не должно занять много времени», – убеждала она. Подземелье ощутимо уменьшилось. В нем не должно быть особо много уровней. Думаю, мы достигнем дна за день. А что насчет исцеления? Бандиты уже здесь. На ее лице на мгновение мелькнуло раздражение. Тебе не стоит беспокоиться об этих наглецах, резко бросила она. Король бандитов, трус, и сразу после прибытия в город он не нападет. Он также не будет атаковать в течение дня. А это значит, что, если мы отправимся сейчас, у нас будет целый день и ночь, чтобы добраться до стража. Это может стать ключом к спасению всего, разве ты не понимаешь? Она почти пересекла границу моего личного пространства. Ее нос был прямо напротив моего. Другие девушки были рабынями и обычно не перебивали меня, они были послушными, хотя Мия порой и шла по тонкому льду. Но когда дело касалось этой женщины, девочки будто с цепи сорвались. Я знал, что они немного обидчивы, но им пора было бы перестать стрелять в меня этими ледяными взглядами. «Кажется, вы хорошо знаете короля бандитов», — заметил я, ни на что уже не надеясь. Она отстранилась, слегка покраснев. «Пожалуйста», — попросила она, — «я верю, что мы можем сделать это, и, если у нас получится, мы спасем этот город. Надо признать, что мне был интересен страж и иссохшие подземелья. Да и нахрен мне вся эта заваруха с бандитами?» Я посмотрел на своих девушек, надеясь получить от них какой-то ответ. «Мы сделаем то, что скажет мастер», — ответила Луиза. Я вздохнул. «Хорошо, мы поможем». Глава 24. Она была очень взволнована. Мне еле удалось удержать ее от объятий и поцелуев, что, учитывая взгляды моих девочек, могло бы плохо для меня закончиться. «Спасибо, большое спасибо», — выдохнула она. «Тогда нам надо отправляться немедленно, но это нужно сделать тихо. Если кто-то в городе узнает, куда мы направляемся, они немедленно нас остановят. Присцилла может заглушить наше движение, так ведь?» Я посмотрел на девушек. Присцилла скрестила руки на груди с выражением лица человека, которого заставляют работать сверхурочно. «Мастер приказывает, Присцилла подчиняется», — фыркнула она. «Я сделал что-то, что могло заставить их злиться на меня. Я ведь делал это не потому, что Кани была красоткой или нечто подобное. Я вполне осмысленно согласился с ее точкой зрения. И если я смогу разобраться с этой увядшей легендой и получу несколько очков подземелий, охуенно. Но на всякий случай я еще несколько раз обдумал происходящее, чтобы удостовериться, что я делаю это не потому, что она симпатичная девушка, которая нуждается в моей помощи. Ведь так, пойдем, Кани ухватила меня за руку. Мы пойдем скрытным путем. Меня утащили за дверь быстрее, чем я успел что-то сказать девушкам. Сейчас все равно было не время для объяснений. На улице царила ночь, в отдалении слышалось биение барабанов. Кажется, именно это имело в виду Кани. На ночь глядя бандиты окружают город и не собираются атаковать, пока не закончат с подготовкой. Кани вела нас, все время держа меня за руку. Нет, я не покраснел, просто на улице душно. Мое сердце не билось как безумное из-за того, что невинная девушка, у которой были проблемы, теперь зависела от меня и держала меня за руку. Это все хрень. Кани, кажется, отлично знала дорогу. Она кралась, избегая патрулей, словно уже ходила по этому маршруту раньше и теперь следовала отработанному плану. И вот через 5 минут мы стояли перед запертой дверью мэрии. Не упуская и секунды, Кани вытащила ключ и отперла ее, после чего завела нас внутрь. После того, как мы скрылись в помещении, я вопрошающе посмотрел на нее. «У меня есть копия ключей мэра», — объяснила она. «На всякий случай, я начал подозревать, что король бандитов был лишь одним из оправданий для ее желания заполучить стража, удобным прикрытием для собственных планов. В результате мы спустились по лестнице в подвал и наконец увидели массивные двери в подземелье. Они были скованы большими толстыми цепями, но, кажется, у Кани был ключи от них. Стоило ей открыть дверь, как нас захлестнула волна застоявшегося воздуха. Проход выглядел как пасть, ожидающая свою добычу. Если мы войдем, я вновь попаду в подземелье. Разумеется, мы были снаряжены для долгого путешествия, и, если верить словам Кани, это не займет много времени. Но я все равно чувствовал себя немного взволнованным. «Пойдемте», без колебаний зажгла свечу Кани и нырнула в темный проход. Я повернулся к девушкам. В темноте я не видел выражения их лиц. «Я хочу, чтобы вы знали, если вы не хотите этого, мы можем повернуть назад», сказал я честно, но тут внезапно меня обняли 3 девичьих тела. «Мы знаем, мастер», прошептала Луиза. «Это просто путь мастера», добавила Мия. «Мастеру не нужно ничего объяснять», согласилась Присцилла. Почувствовав 3 поцелуя в свои щеки, я был тут же подтолкнут внутрь темного проема. «Вы вошли в подземелье Тионы. Ну, поехали». Глава 25. Каждое подземелье хотя бы немного, да отличалось от других. Вывод, к которому я пришел во время посещения моего уже 3-го по счету подземелья. Подземелье Сары четко ощущалось гробницей. Оно было темным и отдавало могильным душком, как старое кладбище после дождя. Грязные стены, религиозные элементы повсюду и нежить, бредущая по узким коридорам словно в очереди за пособием по безработице. Подземелье Блэквуда было скорее извращенным эхом помещения особняка, широкие коридоры с коврами и призраки повсюду. Там хотя бы была какая-то элегантность в проклятии. Подземелье Тионы скорее напоминало старый средневековый замок. Я предположил, что, если уж говорить о настоящем подземелье, то подземелье Тионы лучше всего соответствовало этому понятию. Серые кирпичные стены, толстые дубовые двери, все как полагается. Правда, это место было немного засушливым. Вместо пугающих и полных жизни коридоров здесь все ощущалось мертвым и сухим. Вход в подземелье обычно напоминал пасть живой твари, но в этом случае это скорее была разлагающаяся мумия, жалкие остатки того, чем когда-то было подземелье. Предположительно, некие герои древности решили, что для победы над подземельем требуется слишком дофига усилий. Поэтому они воспользовались магией, чтобы истощить подземелье, решение в духе «если не можешь победить врага, морить его голодом». Если относиться к легенде подземелья наплевательски, этот подход кажется идеальным. Никакого риска, никаких смертей без воскрешения, и хотя результаты они на своем веку не увидят, входить в подземелье даже не нужно. Блять, гениально же. «Я верю, что мы должны идти по этому пути, покоритель подземелий», объявила Кани, уходя в темноту. Удостоверившись, что девушки вошли в подземелье за мной, я вновь начал следовать за Кани. Шла она крайне уверенно, как турист с картой по знакомому маршруту. Впрочем, она сказала, что кроме стража подземелье было фактически мертвым. А это значило, что здесь нет никаких монстров или ловушек, способных ей помешать. Но тогда зачем, блять, я ей нужен? Она должна хоть немного демонстрировать неуверенность, пока спускается вниз. А значит, мне следует все же активировать картографа и ощущение жизни с ощущением ловушек, на всякий пожарный. Ничего не обнаружив, я вздохнул и продолжил идти за ней. И каково же было мое охуение, когда уже через 5 минут мы подошли к лестнице, ведущей вниз. Да, этот этаж был настолько мал, что его можно было бы назвать коридором. Я, конечно, радовался, что здесь не было никаких монстров. При таком размере этажа мы определенно столкнулись бы лбами. Кни уже собиралась спуститься, но я схватил ее за руку и указал на дверь рядом. «Что это?» – поинтересовалась она. «В этой комнате должна быть точка телепортации», – объяснил я. «Если мы хотим телепортироваться, нам следует зарегистрироваться. Это не важно», – фыркнула она, нахмурившись. «Король бандитов на подходе, у нас нет времени дурачиться. Чем быстрее мы спустимся вниз, тем лучше. Я понимаю, что мы спешим, но я все же настаиваю», – твердо возразил я. Несколько мгновений она смотрела на меня, и я почувствовал ту некую странную черту, которую она от меня скрывала, но прямо сейчас остро желала наконец показать. Что-то в ее взгляде говорило мне, что милая целительница была далеко не такой милой, как казалось. Через несколько мгновений она пожала плечами. «Хорошо, делай как хочешь», – процедила она. Я с облегчением выдохнул. Я не знал, что именно буду делать, если Кани решит устроить мне неприятности из-за этого. Поэтому я решил действовать быстро. Комната с точкой телепортации выглядела как этакая грязная святыня. Видимо, уборщицы здесь не работали уже 100 лет. Я быстро зарегистрировал себя и девушек, а водка не ждала снаружи со скрещенными руками, источая раздражение. Из-за этого я чувствовал себя немного неловко, но решил не заострять на этом внимание. Однако, когда я уже собирался покинуть помещение, мой взгляд упал на фреску. Глава 26. Фрески были ключом к пониманию легенды любого подземелья. Это я усвоил еще в первом подземелье. Я чуть не упустил ее из-за того, что фреска была ощутимо повреждена. Многие плитки упали на землю, да и выглядели они изношенными, как старая реклама на заброшенной автобусной остановке. Вытащив чистый кусок ткани, я стер грязь с уцелевших плиток, пытаясь понять, что же на них изображено, и что теперь. Нетерпеливо поинтересовалась Кани. Девочки бросали на нее раздраженные взгляды. Им нравились легенды подземелья и то, как я их им рассказывал, расшифровывая фрески. Плюс их раздражала наглость, с которой Кани относилась ко мне, как начальник к подчиненному. Целительница же демонстративно игнорировала их взгляды, так и стоя со скрещенными руками и нечитаемым выражением лица. «Ты можешь понять, что произошло?» – с любопытством спросила Луиза. Покачав головой, я вздохнул. «Я вижу лишь основу. В основе истории были мужчина и женщина, могущественные маги. Здесь еще что-то сказано о детях, но эта часть нечитаема», – пояснил я. «Видимо, с истощением запасов маны подземелья изменилась не только возможность создавать монстров. История этого подземелья тоже была повреждена, как жесткий диск после вируса. Эта история была почти мертва. Та странная часть меня, которая привыкла разбираться в легендах подземелий, испытывала печаль из-за почти уничтоженной истории. Теперь герой, решивший так поступить с подземельем, мне казался слабым и трусливым. Хотя я тут же одернул себя, это было нелепо. Это не живое существо, а просто странный магический аспект этого мира. Я не должен жалеть проклятия. Подземелья были источниками монстров и охотились на беспомощных авантюристов, заманивая их внутрь сокровищами, своеобразные мухоловки этого мира. «Мы можем уже выступать?» – потребовала ответа Кани с нескрываемым раздражением. Я кивнул. «Да, давайте свалим отсюда». Она опять повела нас вглубь, и мне приходилось почти бежать, чтобы догнать ее. Я решил проверить и второй этаж на ловушке, слишком много времени провел в подземельях, чтобы относиться ко всему расслабленно. Если это место и не могло создать ловушки, но пока подземелье было живо, от него стоило ожидать любой пакости на каждом шагу. Я был представителем класса поддержки и заботы о других, моя прямая обязанность. Второй этаж был пройден так же быстро, как и первый, где-то 10 минут, не более. Это на 12 часов быстрее обычного. Блять, я считал бы этаж быстрым, пройди мы его за несколько часов. Теперь же мы проходили этажи за считанные минуты, как туристы, мчащиеся по музею перед закрытием. Из-за этого казалось, что мы куда-то очень спешим. Мы были здесь не ради удовольствия или исследований, нам требовалось как можно быстрее заполучить стража. Мне же лично нужно было увидеть лишь одно, то, что осталось от легенды. Мне казалось, что оно поможет мне понять, как заполучить стража. Мы продолжили торопливо спускаться вниз, и уже через час оказались на 5-м этаже. Мини-боссов здесь уже давно не было, мана, требуемая для их создания, была потрачена на продление агонии подземелья. Но точка телепортации все еще была где-то здесь, а значит, можно изучить следующую часть истории. Глава 27. Серьезно, ты хочешь зарегистрировать точку телепортации здесь? Кани выглядела еще более разгневанной, чем раньше. Теперь ее недавнее милое поведение окончательно улетучилось. Чем глубже мы погружались, тем менее милой она становилась, как будто у нее кончались батарейки в режиме очарования. Остальные девушки не общались с ней в принципе, игнорировали как назойливую рекламу. Вскоре она вытащила некую тетрадь с записями. Посмотрев на нее, она сравнивала несколько страниц, после чего двигалась дальше, словно следовала заранее составленному маршруту. Так прошел последний час. Мне жаль. Хотя я и произнес эти слова, но в комнату вошел без всяких сожалений. Зарегистрировав девушек, я посмотрел на фреску. Со вздохом мне пришлось признать, что она была в еще более хреновом состоянии, чем прошлое. На ней был изображен разрушенный город. И все, больше ничего разобрать не удавалось, как будто кто-то прошелся по картине молотком. Он был разрушен чем-то, что создали мужчина и женщина с первой фрески. Неужели именно для этого им понадобился страж? Они случайно наколдовали что-то похуже их первоначальных планов? Возможно, вызвали монстра, а потом создали стража, чтобы защитить город? Мне оставалось только гадать, информации было меньше, чем в инструкции к микроволновке. «Мастер», — спросила Луиза, заметив, как я качаю головой. «Ничего серьезного», — вздохнул я. «Просто мне неловко от того, что все всегда должно быть сложно. Нельзя же просто прийти и взять что нужно. Нет, обязательно загадки и недосказанности». Мы вышли из комнаты и увидели, что Кани смотрит на нечто, напоминающее компас. Заметив ее встревоженный взгляд, я тут же напрягся. «Кани, все нормально?» — осторожно поинтересовался я.